Глава 7. Утром следующего дня я проснулась с твердым намерением действовать. Первым делом – звонок адвокату, вторым – к врачу на очередной осмотр, третьим – в банк, выяснять, можно ли оспорить переводы, сделанные без моего ведома. Ольга уже сидела на кухне с чашкой кофе и ноутбуком, что-то быстро печатала. «Доброе утро, мам! Как спала?» «Лучше, чем ожидала. А ты что делаешь?» «Ищу адвокатов», — ответила дочь, не отрываясь от экрана. «Специализируется на семейном праве и разделе имущества. Вот этот вроде хороший, Андрей Викторович Бердин. Много положительных отзывов, опыт работы 15 лет». «Мой ребенок 20 лет?» А уже готова разбираться с юридическими тонкостями ради матери. Когда дети становятся взрослыми, наверное, именно в такие моменты, когда берут на себя ответственность за родителей. Оль, ты же должна быть в университете. Мам, она подняла глаза от экрана. Я уже говорила, сейчас ты важнее. Экзамены можно пересдать. А вот позволить этому типу тебя унижать нельзя. Типу? Она больше не называла Володю папой. Телефон зазвонил. Ирина. Свет, как дела? Спала? Более-менее. Оля ищет адвоката. Молодец, Олька. Слушай, а у меня новости. И они не очень хорошие. Сердце ёкнуло. Какие новости? Вчера вечером была в кафе. Старый город, помнишь, где мы с тобой иногда ужинали? Там сидела компания. Лена Морозова, Юля Карпова, Андрей Семин, твои бывшие коллеги. И знаешь, о чем они говорили? О чем? О тебе и о вашем разводе. Я медленно опустилась на стул. Лена, Юля, Андрей – люди, с которыми мы дружили семьями, ездили на дачи, отмечали дни рождения. Неужели наш развод уже стал темой для обсуждения? И что они говорили? Света, голос Ирины стал осторожным. Может, не стоит? Говори, я должна знать. Они обсуждали, что ваш брак давно трещал по швам, что ты стала, как выразилась Лена, домашней занудой, что Володя долго терпел, но после твоей аварии понял, жизнь одна, и тратить ее на неблагодарную жену глупо. Занудой. Домашней занудой назвали меня люди, которых я считала друзьями. А еще? Спросила я. Чувствую, как внутри растет тошнота. Юля сказала, что Володя ей рассказывал, ты стала очень тяжелой после аварии. Депрессивной, требовательной. Постоянно жалуешься на здоровье, устраиваешь сцены ревности, не даешь ему нормально работать. Сцены ревности? Я рассмеялась, и смех прозвучал истерично. Когда я устраивала сцены ревности? Света, это же все ложь. Они просто повторяют то, что им наговорил этот подонок. А он, видимо, решил заранее очернить тебя, чтобы выглядеть жертвой. Жертвой. Человек, который бросил больную жену ради молодой любовницы, выставляет себя жертвой. Ира, а Андрей что говорил? Андрей, она помедлила. Андрей сказал, что всегда считал Володю порядочным мужиком. И если он ушел, значит, действительно было не в моготу, что женщины после 40 часто становятся неадекватными. Неадекватной. В 43 года я стала неадекватной. Ольга, которая слышала весь разговор, вскочила с места. Мам! Это же бред! Как они могут такое нести? Они что, совсем дураки. Не дураки, солнышко. Просто им удобнее поверить его версии. Гораздо проще осудить истеричную жену, чем признать, что их друг – подлец. «Света!» – снова заговорила Ирина. «Я не могла молчать, сказала им все, что думаю. Рассказала про опустошенные счета, про то, как он исчез, пока ты была в больнице. Но...» Но они не поверили. Лена сказала, что у каждой медали две стороны, что, возможно, он снял все со счета, потому что ты неразумно тратила деньги на ненужные лекарства и процедуры. Ненужные лекарства, реабилитация после перелома позвоночника, ненужные процедуры. Все, сказала я, хватит. Он идиот, но ты не одна. Я знаю. И спасибо тебе. Поблагодарила, отключаясь. Мам, что случилось? Ольга села рядом, взяла меня за руки. Я рассказала ей о разговоре Ирины с нашими бывшими друзьями. О том, как Володя заранее подготовил почву, очернив меня в глазах общих знакомых. Это же гнусно! Возмущалась дочь. Как можно быть таким мерзавцем? Можно, оказывается. Я встала и подошла к окну. Знаешь, Оленька, самое обидное не то, что он лжет. Самое обидное, что люди готовы в эту ложь поверить. Мам, а что, если опубликовать правду? В соцсетях, например. Что именно опубликовать? Фотографии пустых шкафов? Скриншоты банковского счета? Это будет выглядеть как месть обиженной женщины. Но ведь это правда. Дорогая, я обняла дочь. Правда не всегда побеждает. Иногда побеждает тот, кто лучше умеет ею манипулировать. Но внутри клокотала ярость. Как он посмел? Мало того, что бросил больную жену, так еще и выставил ее виноватой во всем. Мало того, что украл деньги, так еще и рассказывает всем, что я их неразумно тратила. Телефон зазвонил снова. Номер незнакомый. Алло? Светлана Игоревна, это Марина Петровна, ваша бывшая коллега. Помните меня? Марина. Мы работали вместе года 3 назад, когда я еще трудилась в страховой компании. Милая женщина, хотя любила посплетничать. Конечно, помню. Здравствуйте, Марина Петровна. Я слышала про ваш развод. Хотела выразить поддержку. Спасибо. Знаете, а мне Вадим Игоревич рассказывал совсем другую историю. Говорил, что вы после аварии стали совсем другим человеком, агрессивный, недоверчивый, что устраивали истерики, обвиняли его в измене без всяких оснований. Вадим Игоревич, начальник отдела, где раньше работал Володя, значит, он и там успел распустить слухи. Марина Петровна, сказала я спокойно, а вы хотите знать, что было на самом деле? Ну? Если вы готовы рассказать. Готова. Я села на диван, положила телефон на громкую связь, чтобы Ольга тоже слышала. На самом деле мой муж 4 месяца встречался с другой женщиной. Пока я лежала в больнице, он вывел все наши общие деньги, 300 000 рублей, оставил мне 1000 на жизнь. Съехал из дома, не сказав ни слова, оставив только пустые шкафы. А теперь рассказывает всем, что я стала неадекватной, чтобы оправдать свой поступок. Молчание. Светлана Игоревна, а у вас есть доказательства? Доказательства чего? пустых шкафов, банковских переводов, того, что он живет с другой женщиной? Ну да, есть. И очень скоро они будут в суде. Понятно. Голос Марины стал неуверенным. Извините, я не знала. Теперь знаете и можете передать Вадиму Игоревичу, если он хочет продолжать распространять ложь обо мне. Пусть готовится отвечать по закону. За клевету тоже судят. Я положила трубку и посмотрела на Ольгу. Дочь смотрела на меня с восхищением. «Мам, ты была потрясающей! Прямо как в кино!» «Не как в кино. Просто пора перестать молчать и позволять обвинять себя во всех грехах». Но звонок Марины показал масштаб проблемы. Володя не просто ушел, он планомерно уничтожал мою репутацию. Рассказывал ложь коллегам, друзьям, знакомым. Создавал вокруг себя ауру жертвы обстоятельств, а вокруг меня ауру истеричной, неадекватной женщины. «Мам», – осторожно сказала Ольга, – «а что, если действительно написать пост в социальных сетях? Рассказать правду?» «И что толку?» Те, кто готов верить его лжи, найдут способ не поверить и моей правде. Скажут, что это месть, что я все выдумываю. Но молчать же нельзя. Не буду молчать, но бороться буду не слухами, а фактами, в суде. Я взяла контакт адвоката, который нашла Ольга, и набрала номер. Слушаю. «Здравствуйте. Меня зовут Светлана Игоревна Кузнецова. Мне нужна консультация по разделу имущества и...» Я помедлила. «По защите от клеветы». «Конечно. Когда вы могли бы подъехать?» «Сегодня. Как можно скорее». «Хорошо. 4 часа дня вас устроит?» «Устроит». После разговора с адвокатом я чувствовала себя лучше. Появился план действий. Не идеальный, не быстрый, но план.